конце октября Репнин так описывал состояние дел в Польше. «Дерзость и наглость возмутителей во всех частях умножается, а в Великой Польше ежедневно грабежи делаются, и час от часу разные вновь партии сих грабителей показываются. Доходов государственных ни одного злотого, почитай, сюда не допускают, почты перехватывают, всех спокойно живущих в земле грабят». Наши ж войска сколько за сим ветром не гоняются, но догнать не могут и только понапрасну мучатся. Сейма никакой возможности не было держать, имея только человек 30 земских послов, которые сюда приехали. Духи не только уныли, но, можно сказать, умерли. И по законам невозможно сейма держать, понеже из Литвы ни один земский посол не приехал. Королю месяца через два опять есть нечего будет, ибо доходы везде разграблены и к нему не доходят. Слово «опять» означает то, что Репнин уже выдал Понятовскому значительную сумму денег на прокормление. Генерал Измайлов доносил, что мстиславские повстанцы объявили желание отстать от конфедерации и готовы дать рецессы или письменные акты об этом. Императрица написала на донесение Измайлова: «На завтра сих рецессов они сделаются теми же возмутителями, а если б схватя да в Сибирь на поселение, то б уменьшилось бы число их». От 1 декабря пришло известие, что майор Древец в Великой Польше разбил тамошнего главного возмутителя Молчевского. В отряде его было 600 человек, из которых было убито слишком 200 человек, и взято 9 пушек. Но Репнин к этому известию прибавил обычный припев: «Все сии неоднократные поучения бездействия, однако ж, остаются, особливо в Великой Польше, где множество разных малых возмутительных партий, которые везде, где наших войск нет, грабят и всякие насильства делают». Сильно раздражили Репнина и предписания из Петербурга насчет военных действий. От 9 декабря он писал Панину: «Военные повеления сюда таковые даются, что никаким образом их исполнить невозможно, ибо они противоречащие, а онами я вижу, что ищут не только разорение здешних дел с низвержением короля, несмотря на бесславие и вредные следствия, которые от всего для нас последуют, но и стараются все здесь так запутать, слагая все на ответ мой и Салтыкова, что после нас, как жертву, во всем выставить и виноватыми сделать». Но рассудите, можно ли сие исполнить? Требуют, чтоб Прозоровский был удержан в полонном, то есть под носом у неприятеля, который висит на границах, и вступление которого ежедневно ожидаем, чтобы магазины сделаны были не только в полонном и по дороге от Киева и Чернигова, но и впереди, в самой Подолии. А с тем повелевается и на ответ Салтыкова кладется, чтоб его войска в совершенно безопасном и спокойном месте были, когда они одни могут и магазины прикрыть, и Прозоровского подкрепить, который без всего и оставаться в своем месте без страха погибнуть со всем корпусом не может. Магазины ж еще меньше могут заготовляться, если наших войск в тех местах не будет для их сбережения. А если турки войдут, то каким образом Салтыкову и мне отвечать за безопасность и спокойность тех войск, особливо быв они в слабом числе? Мы оба, представляя наше мнение по сей позиции, требовали решительных повелений с точным назначением, где именно стать. Но сего решения не сделано, а отдано на наше рассуждение и ответ с кондициями безопасности, покойности и исправления всего вышеписанного. Ну, одним словом, я бы лучше хотел с ротою гусар быть первым против всей армии турецкой, нежели здесь, в моем месте, со всеми сими шиканами. Салтыков, чувствуя все оное, уже ко мне писал, чтоб отступить, боясь, чтобы не погибнуть от всех оных привязок, да и пенять ему не можно, что он тулится, видя весь сей манеж. Прошу Бога для постараться конец сему сделать и велеть, что не есть решительное сказать, требуя возможного, и чтобы само с собой не противоречило. Изволите увидеть, какая здесь сумятица заводится от нашего неустройства. А я только прошу вас, как милостивца, выведите меня из сей галеры. Равным образом прошу, чтоб не я имел комиссию назначать места магазинов». Мы видели, как огорчала Репнина известие об обещании, данном Обрезковым в Константинополе, что русские войска немедленно по окончании сейма будут выведены из Польши и арестованные возвращены из ссылки. Панин, хотя в мягких выражениях, дал, однако, знать Обрезкову, как это обещание может повести к большим затруднениям. Обрезков находился в трепетании, по его выражению, что Репнин напишет императрице о невозможности исполнить обещание, данное Порте, и умолял Панина войти в его положение между молотом и наковальнею и приказать Репнину дать хотя видимый знак исполнения обещания, удалить, например, хотя несколько отрядов из Варшавы. А между тем, каждые трое суток через молдавских курьеров Порта получала из Польши известие, что сейм отсрочивается вследствие новых затруднений, происходящих от князя Репнина, который вымогает новые условия, предосудительные Польше, и многие поляки, предпочитая покинуть отечество, чем согласиться на эти условия и сносить горделивые и властительные поступки русского посла, уже удалились из Польши. Порта по этим вестям решила усилить войска на границе. И на замечание Обрезкова, что этим вестям нельзя верить, Рейс-эфенди с досадой отвечал, что честь и интересы Турции не позволяют ей более равнодушно смотреть на такое продолжительное властвование русского двора в Польше. Притом, по свойству турецкого народа, султан и министры его иногда принуждены делать и то, чего не хотят. Легко понять, в какое трепетание пришел Обрезков, когда получил от Репнина известие о Барской конфедерации. Рейс-эфенди объявил ему, что хотя конфедераты и обратились к Порте с просьбой о помощи, но она не намерена помогать таким шильникам, которые, будучи лишены посторонней помощи, сами собою разбегутся, и потому нет никакой нужды удерживать русские войска в Польше, ибо переговоры между Россией и Польшей совершенно кончены. Шайка бродяг не может воспрепятствовать исполнению договора.